Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Христос зовет к добру и свету. Остановись на злых путях. Какая польза человеку, погибнуть мир приобретя? Какая польза, какой в том смысл, душа дороже вещей земных. Бывает, что спасаться поздно, и поздно каяться во зле. Поэтому какая польза стяжать богатство на земле? Какая польза, какой в том смысл, душа дороже вещей земных? Давным-давно известно это, сгниет все тленное во мгле. Какой же смысл для человека талант закапывать в земле? Какая польза, какой в том смысл, душа дороже вещей земных? Подобно яростному ветру бьют искушения тебя. Какая польза человеку, погибнуть золото копя? Какая польза, какой в том смысл, душа дороже вещей земных? Чаще помышляй, Господь зовет тебя сегодня в тот край, где новая земля. Грех перед Богом исповедуй, смирись, как малое дитя. Какая польза человеку, погибнуть золото копя? Какая польза, какой в том смысл, душа дороже вещей земных? Какая польза, какой в том смысл, душа дороже?